Глава 17. Я с детства любил что-нибудь да поджечь. Чем больше, тем лучше. Мои предки вечно ругали меня за это. Но они просто ничего не понимали. Не было у меня пиромании. Это был первый шаг к карьере. Рядовой Хэнк Харнок, 321-й колониальный батальон рейнджеров. Интервью на Тураксисе 2. Июль 2488 год. Форт Хау, планета Тураксис 2. С момента неожиданной атаки келомарийских забойщиков на Форт Хау прошло 2 дня, и, насколько мог судить Тайку, смотря в окно дежурного микроавтобуса, по дороге к командному центру приведение базы в порядок шло полным ходом. Десятки КСМ, не покладая рук, трудились над восстановлением полуразрушенных оборонительных сооружений, засыпали воронки и убирали мусор. К работам привлекли и гражданских, но проблем оставалось еще выше крыши. Дежурка объехала обгоревшие останки упавшего прямо на дорогу келомарийского транспортника. Поражение Кэлоп не было таким уж сокрушительным. Более 100 десантников Форта Хау получили ранения или погибли. А база, скорее всего, оказалась бы захвачена, не будь в тот день удачи на стороне конфедов. Начальник забойщиков оказался убит в самом начале сражения. И эскадрилья Мстителей оказалась достаточно проворной, чтобы уничтожить 3 келомарийских транспортника до разгрузки. А половина вражеских боевиков погибла при бойне за грузовики и в последующей за ней погоне. В то же время 3-й громовой прорвался через Змеиный хребет к востоку от форта и вытеснил основные силы кермарийцев из спорной зоны. Это была победа, которую Вандершпуль воспринимал как должное, несмотря на то, что едва не потерял Форт Хау. У Рейнера никак в голове не укладывалось, как можно было пойти на такой риск. Тайкус отнесся к происходящему с обычным цинизмом. Вандершпуль был игроком, и фортуна не обманула его. Так что же тут удивительного? Окажись на месте Вандершпуля любой другой, он поступил бы точно так же. «Вопрос в том», — думал Тайкус. «Чего бы этот сукин сын решил со мной разговоры разговаривать? Он не знает, что мы уперли один грузовик. По крайней мере, не уверен. Иначе уже давно бы прислал за нами военполов». Дежурка остановилась перед командным центром. Тайкус выпрыгнул из нее, освободив место для 2 солдат. В этот раз сержант Фидли выглядел как полагается, в отглаженном с иголочки камуфляже и начищенных до глянца берцах. Чтоб не таскаться с автоматом, свой арсенал он ограничил пистолетом в наплечной кобуре. Перед входом в комцентр обнаружился еще один результат нападения Кэла – 2 караульных. Они потребовали, чтобы Тайкус прошел процедуру сканирования личности, но при этом были какими-то чересчур вежливыми, в точности как штабист, с которым Тайкус имел дело в первый день. «Откуда только берутся такие супчики?» — подумал Фидли. Такое поведение для солдата он не мог назвать нормальным. Тайкус поднялся наверх и вошел в приемную кабинета Вандершпуля. Рыженькая капральша, которая в первый раз привезла его к подполковнику, вновь находилась на боевом посту. Девушка предложила Тайкусу присесть и подождать. А ждать пришлось дольше, нежели в прошлый раз. Вандершпуль давал интервью репортеру SNB. Чтобы скоротать время, следующие 5 минут Тайкус занимался тем, что медленно раздевал взглядом прелестную капралочку. Когда журналист, наконец, покинул кабинет, на рыжей остались только трусики и армейские берцы. «Можете войти!» Полным позитива голосом сообщила капральша сержанту и улыбнулась. «Всегда с радостью!» Тайкус поблагодарил ее, подошел к двери и постучал, услышав ответ. «Входите!» Сделал, как полагалось по уставу, три шага и доложил. «Сержант Финдли по вашему приказанию прибыл, сэр!» Вандершпуль оторвал взгляд от ежедневника и увидел отутюженного и прилизанного Тайкуса Финдли. «Хм, будь я проклят!» — подумал он. «Сержант выглядит так, словно сошел с вербовочного плаката!» Этот недавно переведенный под его начало солдат вызывал у коменданта форта смешанные чувства. Во время внезапной полномасштабной атаки килмарийцев для Вандершпуля она стала неприятным сюрпризом, поскольку он ожидал простого набега, не более. Финдли со своей командой бросился на защиту арсенала. Став свидетелем разграбления, он с бойцами не только организовал преследование и даже вернул один грузовик на базу. Конечно, возвращение имущества конфедерации ни Вандершпуля, ни его килмарийского партнера не сделало богаче, но зато подполковника нашла слава героя. Вознаграждение было поистине щедрым, его удостоили звания полковника, заполучить которое Вандершпуль пытался уже давно и безуспешно. А вот пропавший грузовик, представляющий ценность для обеих сторон, точно в воду канул. На экстренных переговорах, прошедших на следующий день после нападения, килмарийский партнер Вандершпуля, Аарон Пакс, будучи в неописуемой ярости, обвинил полковника в двойной игре и присвоении пропавшего груза себе. Вандершпуль с трудом убедил его, что это не так, и пообещал докопаться до правды, а затем перешел в нападение с претензиями по поводу атаки на форт. Откуда взялся десант, почему количество людей и их огневая мощь превысили планируемые? До этого ни одна схема не давала осечек, но в этот раз все обернулось полной катастрофой. Партнер заявил, что не в курсе и почему так вышло, но у полковника остались большие сомнения на этот счет. Допросив двух водителей, захваченных у арсенала, Вандершпуль узнал имя килмарийского мастера и, сложив все части мозаики воедино, понял, почему небольшая операция обернулась полномасштабным нападением. Это был классический случай непомерной жадности. Упомянутый мастер, прознав об афере, решил нагреть руки сам. Чтобы украсть грузовики, он нанял гражданских водителей и кинул в бой своих бойцов. Состряпанный на скорую руку план, к счастью, провалился, как только грузовики тронулись в путь. Их перехватили законные грабители и восстановили статус-кво. Вандершпулю немного полегчало, он даже не представлял, что сделал бы, если бы наглый пройдоха сумел заполучить добычу. Но в любом случае, этот мастер не уйдет от возмездия. Вандершпуль не сомневался, что добьется своего, как и всегда. Сейчас первым делом следовало отыскать пропавший грузовик, самый ценный, набитый под завязку компонентами для модернизации брони и вооружения, на общую стоимость около 8 миллионов кредитов. И Вандершпуль был настроен найти его, во что бы то ни стало. Только где он может быть? В конце концов, Финдли осужденный преступник. Пусть не за кражу, но парень оказался достаточно прочен, чтобы напасть на собственного командира. С ним явно не все в порядке. Может, он знает, где грузовик. А как насчет остальных членов его команды? Кто они? Сборище дегенератов, что наконец нашли достойного лидера? Или же они белые и пушистые, как свежевыпавший снег? Сказать наверняка невозможно, но он приложит максимум усилий, чтобы выяснить правду. Вольно. С трудом выдавив улыбку, сказал Вандершпуль. Рад снова видеть тебя, Финдли. Пожалуйста, присаживайся. Благодарю, сэр. Тайкус сел. Он нервничал, что бывало с ним нечасто. Куда гнет Вандершпуль? Что ему понадобилось? Нужно немалое мужество, чтобы отправиться в погоню за мародерами и вернуть грузовик. Произнес Вандершпуль. Я тобой горжусь. Хм. В действительности Тайкус мечтал угнать оба грузовика и спрятать их в развалинах Витфорда. Рейнору едва удалось его отговорить. Парнишка разложил все по полочкам Если ты возвратишь один из грузовиков, тебе поверят. А если нет, то все будет выглядеть так, будто целый отряд свалил в самоволку прямо посреди боя. Какой вариант тебе больше устраивает? Сначала Тайкус уперся как баран и не соглашался с Джимом. Но теперь под пронзительным взглядом темных глаз Вандершпуля он не жалел, что прислушался к словам салаги-умника. В конце концов, Джим Рейнер и впрямь оказался толковым парнем. «Спасибо, сэр». «Итак?» — продолжил Вандершпуль. «С удовольствием сообщаю тебе, что за выдающиеся заслуги ты и твоя команда отныне составляете костяк нового ударно-многоцелевого подразделения, которое я буду иметь честь возглавлять. 321-й колониальный батальон рейнджеров станет элитным подразделением, а ваша команда будет вообще чем-то из ряда вон выходящим. Мы назвали ее «Взвод спецоперационный тактический» или «СОТА». Вы получите самые новейшие образцы брони и все сопутствующее материальное обеспечение. Ну, как звучит?» Звучало откровенно дерьмово, если не хуже. Когда в десантных войсках конфедерации что-то называли специальным, то все обстояло с точностью да наоборот. Соответственно, членство в элитном подразделении предполагало больше нагрузок, больше проверок и больше внимания со стороны командования. То есть как раз все то, что совершенно противопоказано для операции «Досрочный выход на пенсию». «Превосходно, сэр!» — соврал Тайкус. «Жду с нетерпением, когда мы приступим к делу». «Вот это настрой!» — с воодушевлением ответил Вандершпуль. «У меня еще одна приятная новость для вас. Командование сотой мы доверили молодому огнеметчику. Его зовут лейтенант Куигби, и в ближайшее время вы познакомитесь с ним». Тут до Тайкуса дошло, что в форме Вандершпуля произошли кое-какие изменения. Он посчитал за грех не воспользоваться моментом и не подмазаться к полковнику в надежде избавить коменданта от последних сомнений по поводу дела с грузовиками. «Я с нетерпением жду возможности поработать с лейтенантом Куигби, сэр, и поздравляю с повышением». Вандершпуль улыбнулся. Тайкус понял, что зерно попало на благодатную почву. «Спасибо, сержант. Желаю удачи на новом поприще. Я буду следить за твоими успехами». Последнее замечание таило угрозу? Тайкус решил, что да. Но в любом случае он заставил себя улыбнуться. «Благодарю вас, сэр. Я сделаю все возможное». С этими словами он поднялся, чтобы уйти. Вандершпуль проводил Тайкуса взглядом. Возможно, он ошибается. Возможно, сержант Финдли именно тот, кем кажется. Здоровый, простодушный бычара, который и впредь будет полезным инструментом, пока Кэлла не укокошит его. Возможно, что и его команда состоит из поймальчиков. Но на все это возможно, полагаться нельзя. Ибо при столь высоких ставках они могут выйти боком. Так что подстраховаться определенно стоило. И чтобы проверить сомнения, у Вандершпуля был в запасе один вариант. Через 3 дня после официального создания 321-го колониального батальона рейнджеров лейтенант Маркус Куигби собрал свой взвод на прилегающем к полигону форта Хао поле, чтобы познакомиться с подчиненными поближе. Взвод состоял из 3 отделений, ни одно из которых не могло похвастаться комплектностью по штату. Куигби этот факт нисколько не смущал, и он, зажав левой подмышкой новенький офицерский стек и подняв правую руку в требующем внимания жесте, с важным видом расхаживал перед крошечным взводом, словно перед целым полком. Куигби обожал толкать длинные и нудные речи, был приверженцем беспрекословного соблюдения устава и очень любил контролировать каждый чьих подчиненных. Вполне естественно, что такие свойства натуры не добавляли им уважения среди солдат. Но благодаря таланту в технических областях и тому, что папа генерал, Куигби получил должность в подразделении, что в ближайшем будущем обещало стать весьма престижным. Для старта карьеры самое оно, если все пойдет как задумано. Для Рейнера поток слова излияния лейтенанта был не более чем пустым звуком, и он с трудом воспринимал всерьез юного офицерика. «Какой кретин!» — процедил он уголком рта, чем вызвал ухмылку у Цандера. Между тем тирада Куигби достигла кульминации. Он воздел палец к небу. «Таким образом!» — напыщенно произнес лейтенант. «С учетом вышесказанного настало время для нового поколения скорлуп! Я говорю о броне с расширенными возможностями, что позволит нашему взводу с легкостью преодолевать препятствия на пути, осуществлять диверсии в тылу врага и приходить на помощь подразделениям, временно отрезанных от основных сил! Узрите будущее!» У кого-то определенно отставали часы. Куигби еще добрых 4 секунды стоял перед взводом, тыкая пальцем в ясно-голубое небо, пока, наконец, бойцы не услышали приглушенный рев. И тут Рейнер с остальными узрели, как что-то в метрах 300 от них взмыло в воздух и стало стремительно приближаться. Через несколько секунд над головами десантников пролетела ярко-красная скорлупа. Она совершила в воздухе полный круг, скорее всего, для демонстрации ракетного ранца, обеспечивающего летные качества, и приземлилась перед взводом. От столкновения с землей массивные боты подняли в воздух облачко пыли. Сбавляя обороты, двигатель визгливо заныл. Демонстрация вышла впечатляющей. Куигби прямо распирала от гордости. Прячущиеся под густыми кустистыми бровями глаза бусинки лейтенанта пытливо смотрелись в лица бойцов. «Эффектно, не правда ли?» Поинтересовался он высоким писклявым голосом. «Эта демонстрационная модель специально модифицирована в соответствии с потребностями техника ФИКа. Но практически такую же модель получит каждый член взвода после прохождения квалификации на стандарте ДВК-225. К счастью для нас, сержант Финдли является экспертом в области использования 225-х и поможет остальным достичь должного уровня в ускоренные сроки. Не так ли, сержант?» Для Текуса заявление стало полной неожиданностью, но он вытянулся по стойке смирно и гаркнул во весь голос. «Так точно, сэр!» «Так я и думал», — вздохнул Куигби. «Как только вам выдадут ДВК-230М и ДВК-230МО, мистер Фик возьмет на себя обязанности по подготовке». «Здравия желаю!» Раздался усиленный внешними динамиками голос из скорлупы. «Меня зовут Харин Фик, и я с удовольствием проинструктирую вас, как управлять скорлупой Процион Индастрис 230 серии, иначе известной как Громовой. На мне сейчас модель ДВК-230МО, которую часто называют Огневой, из-за ее уникальных возможностей». В гробовой тишине зажужжали сервоприводы. Шлем сложился в корпус, грудина ДВК-230 по дуге ушла вверх, и из скафандра явил находившегося в нем человечка. Харлок неприлично громко ахнул. Ростом Фик оказался около 1.20 м, и поэтому стоял в специальных колодках. Когда Фик обратился к строю слушателей, его густые веслые усы закачались в такт словам. «Как и в случае с любой новой системой вооружения, перед отправкой в серийное производство скафандры серии 230 нуждаются в некоторой доработке. Поэтому, пожалуйста, держите меня в курсе любых проблем, касающихся работы скафандров, с какими вы столкнетесь в ближайшей неделе. Ваши рапорты помогут Процион Индастрис усовершенствовать новое поколение скорлуп». По окончании речи скафандр закрылся, шлем со щелчками возвратился на место. Фик поднял руку и, направив ее поверх голов, выпустил в воздух струю пламени. «Красотища!» — благоговейно произнес Харнак. «Можно мне такой же?» «Да!» — снисходительно ответил лейтенант Куигби. «Конечно, можно!» Старшина флота третьего класса Лиза Кассиди отбывала двухдневный срок заключения на гауптвахте Форта Хау. Невеликое наказание для губошлепов, но Кассиди сидела на наркотике под названием Крэп, мощном одурманивающем транквилизаторе, а потому двое суток без дозы превратились для нее в сущий кошмар. Девушка не находила себе места, стала раздражительной, а порой даже начинала бредить. Наконец, в какой-то момент послышался продолжительный лязг, дверь камеры открылась, и на пороге появились две женщины из военной полиции. В отличие от офицеров, солдаты стараются поддерживать друг друга в трудную минуту, поэтому, когда капрал ВП отворила дверь камеры Кассиди, ее взгляд выражал некое сочувствие к заключенной. «Выходи, Кассиди. К тебе посетитель». Кассиди набычилась. «Если это капеллан или замполит, то пускай трахают мозги сами себе или друг дружке». Надзирательницы засмеялись. «Не, это не тот и не другой», — ответила капрал. «С тобой хочет пообщаться полковник Вандершпуль». «Что же ты такого натворила, девочка?» Поинтересовалась ее напарница. «Заехала по роже какому-нибудь генералу?» «Не помню», — буркнула Кассиди. «Наручники наденете. Извини». С нотками примирения ответила капрал ВП. «Но таковы правила». Кассиди подставила запястье, почувствовала, как холодный металл обвивается вокруг них. Раздался характерный щелчок, после чего ей с привычным педантизмом приказали следовать перед конвоирами по ярко освещенному проходу до контрольно-пропускного пункта, а оттуда через лабиринт коридоров до двери с табличкой «Посетитель номер 2». Военполы сняли наручники и приказали девушке войти внутрь. За исключением прикрученных к полу двух стульев и стола, в комнате ничего не было. Кассиди села на стол и осмотрелась. Заметив в углу глазок скрытой видеокамеры, она отсалютировала зрителям средним пальцем. Снова накатила тошнота, хотя живот и так был пуст. Судороги уже где-то на подходе. У Кассиди не было уверенности, что она продержится до конца встречи. В наблюдательном пункте полковник Вандершпуль мрачно ухмыльнулся, увидев на мониторе, каким жестом его приветствовала девушка. «Так значит, это она?» Капитан Марвин Линк отвечал не только за безопасность гауптвахты, но и базы в целом. Защищая главные ворота во время нападения, он получил ранение и теперь сидел с бинтами на голове. Он отвлекся от мониторов системы видеонаблюдения и посмотрел на Вандершпуля. «Так точно, сэр! Она полностью подходит под ваше описание. Старшина Кассиди умна, образована, специалист в своем деле, имеет пристрастие к Крэбу и, согласно оценочному заключению, проведенному 6 месяцев назад, также возможна зависимость от адреналина, прилива которого она испытывает во время боя». Линк прикоснулся к повязке. «В ту ночь она находилась в самой гуще боя, оказала медпомощь по крайней мере десятку флотских и застрелила келовского воздушного волка прямо в лицо!» Вандершпуль следил за девушкой по монитору. Она сидела, обхватив себя руками. По ее телу пробежало несколько судорог. «И что потом?» Линк пожал плечами. «Потом она пошла к спрятанной заначке, шернулась и вырубилась. Мои бойцы нашли ее в туалете без сознания и приволокли сюда. Я поднял ее личное дело. Она уже третий раз попадает из-за наркотиков на гауптвахту, что автоматически делает ее железным кандидатом для отправки в исправительный лагерь. Думаю, она может искупить свои проступки иным способом. Возразил Вандершпуль, вставая со стула. Я порешаю этот вопрос. И еще, капитан Линк. Да, сэр. И пусть кто-нибудь отключит микрофон и камеру в той комнате. Дело, которое я собираюсь обсудить со старшиной Кэссиди, требует конфиденциальности. Линк кивнул. Это движение вызвало у него головную боль. Есть, сэр. Вейнпол провел Вандершпуля по коридору через контрольно-пропускной пункт прямо до двери комнаты посетитель номер 2. Сопровождающий открыл замок, пропустил Вандершпуля в помещение, а сам остался в коридоре. Едва слышимый щелчок возвестил, что дверь закрылась. Кэссиди слезла со стола, попыталась вытянуться по стойке смирно, но Вандершпуль прервал ее потуги вежливой отмашкой. «В этом нет нужды, старшина Кэссиди. Я полковник Вандершпуль. Присаживайтесь, пожалуйста». Теперь, посмотрев на Кэссиди вблизи, Вандершпуль не мог не отметить, что внешностью медичка очень даже ничего. Вне сомнений, это пойдет в плюс, учитывая специфику ее предстоящего задания. Волосы короткие, каштановые. Прическа в целом неряшливая, мальчишеская. Но лицо Кэссиди самое что ни на есть женское. Взгляд ее огромных лучистых глаз был одновременно и искушающим, и ранимым. Эффект убойный. И, ощущая этот самый эффект, Вандершпуль справедливо полагал, что других мужиков постигнет та же участь. Как и шайку Финли, скорее всего. Стопроцентной уверенности не было, но шансы были причем очень высокие. Ну что, дорогуша, я слышал, ты подсела на крэб? Док прослужила в колониальном флоте достаточно долго и сразу поняла, что тут что-то нечистое. Полковники не приходят навестить скромных медиков, если на то нет серьезной причины. Вандершпулю что-то нужно от нее. Но что именно? Секс? Да, она видела, что приглянулась ему, но догадывалась, что вся эта игра затеяна не ради плотских удовольствий. Судя по всему, от нее хотят чего-то другого, и, будучи экспертом в подковерных интригах, Док знала, как разыграть партию в свою пользу. Но сначала нужно совладать с подступающей ломкой, чтобы не упустить сделку. Да, сэр. Хорошо. Кивнул Вандершпуль. Я рад, что ты не стал лгать мне. В противном случае я вышвырнул бы тебя из структур на произвол судьбы. Думаю, ты будешь рада, если скажу, что я здесь не для чтения лекций о вреде крэба или стращания всевозможными карами. К слову, крэб не так-то просто нынче уже достать. В общем, хочу предложить тебе следующее. Во-первых, возможность продолжить службу в качестве медика. Во-вторых, доступ к разумному количеству крэба. В обмен на регулярную информацию об определенной группе солдат. Солдат, которые могут или не могут заниматься незаконной деятельностью. Интересует ли тебя это предложение? В глубине задумчивого взгляда Кэссиди что-то мелькнуло. И если я скажу «нет»? Тогда отправишься в исправительно-дисциплинарную часть. Но не в качестве наказания за отказ, а лишь потому, что не будь нашего разговора, тебя бы ожидала именно эта участь. Тогда мой ответ «да». Вот и отлично. Кивнул Вандершпуль. Ты не пожалеешь.